чтобы не лез со своими подходами к жене несчастного. Трогательная забота о семье погибшего, угрюмо заметил Дронго. Зачем вы установили в квартире подслушивающее устройство? А я знал, что рано или поздно клюнет какая-нибудь рыбка. Вот и клюнула такая щука, как ты, усмехнулся водитель и, обращаясь к своему молодому напарнику, добавил. Сейчас подъезжаем, Валек. Будь осторожен. Дронго понял, что дальше ждать просто опасно. На одном из поворотов он сильно качнулся, и парень не успел опомниться, как уже хрипел на полу, прижатый ногой Дронго, а пистолет был в руках его обидчика, который приставил дуло к голове водителя. «Не валяй дурака», — посоветовал Дронго словами водителя. «Останови машину, пусть парень выйдет. В нашем деле он лишний. И без глупостей, иначе я сразу стреляю. И, пожалуйста, давай будем на «вы». Я с тобой, с сукиным сыном, на брудершафт не пил, чтобы ты мне тыкал». Водитель, уже понявший, что ситуация резко поменялась, угрюмо молчал. Он притормозил автомобиль, и Дронго, открыв дверцу машины, ногой вытолкнул парня. Тот упал на асфальт. Дронго, закрыв дверцу, потребовал. «Поехали побыстрее». Когда они отъехали достаточно далеко, Дронго сказал: «Людей у вас, видимо, маловато, если таких используешь. Не профессионал он, дядя, и никогда им не будет. Это у него на морге написано». «Да сам знаю», — огрызнулся водитель. «Откуда профессионалов найти? Все по банкам и фирмам разным разбежались. Деньги гребут, а я тут с тобой разбираться должен». «Давайте поговорим без эмоций», — предложил Дронго. «Вы установили микрофоны на квартире покойного. Попытались сначала меня выследить, а потом и похитить. И утверждаете, что работали с полковником Савельевым. Очевидно, вы входили в его группу. Сначала скажи, кто ты такой», — остановил машину, потребовал водитель. «Я же просил называть меня на «вы», — укоризненно сказал Дронго. Водитель обернулся к нему и зло прошептал: «Откуда вы такие беретесь?» «Только положите руки на руль», — улыбнулся Дронго, — «чтобы я их видел. А то мы со страха друг в друге дырок наделаем. Не нужно демонстрировать эмоции. У ликвидаторов их обычно не бывает». «Откуда вы знаете, что я ликвидатор?» — снова огрызнулся водитель, но руки на руль все же положил. «Вы лучше мне сначала скажите, кто вы такой?» Дронго чуть отвел в сторону пистолет и представился. «Я Дронго. Может, слышали такую кличку?» Водитель вздрогнул. Ощутимо вздрогнул. Потом все-таки медленно повернулся всем телом, по-прежнему держа руки на руле, и растерянно произнес: «А я думал, байки у нас рассказывали про такого человека. Значит, ты на самом деле существуешь?» «Где это у вас?» «И всегда на «вы», — снова напомнил Дронго. «Сами знаете где», — оскорбился водитель. «Вы еще не сказали, как вас зовут», — напомнил Дронго. «Потапчук, Виктор Николаевич Потапчук. Вы были ликвидатором в группе Савельева? Почему вы так решили?» «Я пока только спрашиваю». Потапчук помолчал, потом кивнул. «Ну, раз вы и так все знаете, Это вы убили полковника Лекутиса?